гигантское небесное тело. Как бы не так, солнце — это жалкий призрак, мираж, иллюзия, одним словом, пшик. А я же, напротив, сама реальность. И забыв на миг о хороших манерах, моя экзальтированная собеседница в подтверждении своих слов с такой силой стукнула себя в грудь, что вокруг ее безукоризненно круглой головы возник красноватый ореол. «Да будет вам известно, сын мой, что это я прародительница всех земных вещей. Это я внушаю людям мысли и одновременно уверенность, что они родились в их истощенном, мертвящем рационализмом сознании. Неужели вы думаете, что если бы дневная половина Октоберферста имела хоть какое-то отношение к реальности, то этим скудоумным ханжам из мюнхенской полиции, столь ревностно пекущимся о незыблемости бюргерской морали, удавалось бы ежедневно, ровно в 11 вечера, прекращать мою карнавальную дьяблерию? Пойдемте, сын мой, я покажу вам обезьяний театр профессора Бараннофа. Он русский и потому пользуется моей особой благосклонностью. Но знайте, обезьяний театр — это мое детище. Рекомендую, настоящее лунатическое действо. Это вам не какой-нибудь унылый дневной аттракцион, а безумное, не имеющее ничего общего со здравым смыслом, сомнамбулическая мистерия, которую можно лицезреть только на моей ночной половине Октоберферста. О, если бы вы знали, как я люблю дирижировать приливами и отливами мировой истории, вздохнула она, мечтательно закатив очи, и вдруг, откровенно манкируя своей принадлежностью к высшему свету, ухмыльнулась с вульгарностью уличной проститутки. Небрежным жестом, откинув полотняный полог шатра, эпатажная дама пригласила меня войти. Рука об руку мы вступили под сумрачные своды. Высокий худощавый господин во фраке с бронзовым хищным мефистофельским профилем велеречиво разглагольствовал на подиуме. В высшей степени изысканная публика, сплошь состоявшая, насколько можно было судить по одухотворенным, отмеченным истинным благородством физиономиям, из коммерческих советников, затаив дыхание, внимала его словам. Заметив шедшую под ручку со мной луну, Мефистофель прервал на миг свою речь, незаметно кивнул моей экстравагантной спутнице и, стараясь не привлекать к ней внимания аудитории, поспешно продолжил. «Итак, господа, с помощью разработанной мной методы становится возможным не только устранять эти отвратительные, назойливо бросающиеся в глаза признаки старения и пролонгировать жизнь даже рядовым членам ваших многоуважаемых фирм, но и вплоть до конца времен даровать бессмертие тем немногим избранным, кои имеют честь принадлежать к высшему сословию крупнейших магнатов Германии. Вы только представьте себе, какие выгоды сулит мое открытие для финансовых кругов, в первую очередь для их могущественных представителей в Пиренейской области. Вы сможете непрерывно из века в век приумножать свой капитал за счет тех малоимущих слоев населения, которым будет не по карману оплатить продление жизни». Чувство глубокого удовлетворения отразилось на лицах взволнованных слушателей. «А теперь внимание, господа! Имею честь сообщить вам, что исполнились вековые чаяния многострадальных потомков Адама, ибо мне удалось, наконец, обнаружить в человеческом организме тот самый мифический источник бессмертия, который люди с незапамятных времен пытались отыскать где угодно, только не в самих себе. И знаете, где он сокрыт? Не буду томить вас ожиданием и ходить вокруг да около, скажу прямо и откровенно, в половых железах. Наличие он их, как вам, конечно, известно, помимо всяких глупостей, ничего не поделаешь, господа, седина бороду, бес в ребро, позволяла надеяться на то, что когда-нибудь ваша процветающая фирма, а вместе с ней и весь капитал, перейдет к вашему прямому наследнику. Сама по себе такая надежда, разумеется, не может не радовать. Кто, позвольте спросить, поручится, что сей прямой наследник происходит от ваших собственных половых желез, а не от каких-нибудь инородных, нежелательных и, боже упаси, неблагонадежных? Исступленный крик из партера «Святая правда», имеющий уши да слышит, внемлите гласу пророка сего, Однако даже в случае безупречно доказанной наследственности